«Мальвина, Ира, Макс, за мной в гильдию магов», — скомандовал Онг. «Кан, завершить тушение пожаров, к технике пришельцев не приближаться». Через час земляне и их начальник Архидемон обсуждали свои находки. За это время к ним успела присоединиться Лена, вернувшаяся из нейтральных миров. Медкапсула провела анализ ДНК трупов, доложила Мальвина. Эти люди составляют одну расу с телом нашего Макса. Однако от человеческих рас Содружества отстоят так же далеко, как и от нас. То есть это жители мира, не контактировавшего с расами нашей общей Содружества Вселенной десятки тысяч лет, как минимум. Хотя генетическая совместимость с ними сохранилась. Оба летательных аппарата, производство аграфов 300-500-летней давности. А вот куб, конструкция в целом и надписи не имеют ничего общего с алфавитами Содружества и известными образцами техники, включая артефакты древних. Елена Александровна, Лена понимающе кивнула и подошла к кубу. Внимательно всмотрелась в значки на клавишах, прикрыла глаза, вздрогнула, удивленно посмотрела на клавиши еще раз и отошла. Очень странно. Обычно я могу довольно отчетливо прочитать мысли тех, кто последними общался с накопителем информации. Но тут никаких мыслей, только эмоции. Настолько сильные, что мне как будто хлестнули плеткой по мозгам. Что за эмоции? Нетерпеливо поинтересовался Онг. Липкий, парализующий страх и черная, всесожигающая ненависть. Страх магов и ненависть к ним. Наступившую тишину через пару минут прервала Мальвина. Есть идея, скорее, фантазия, чем гипотеза, но, тем не менее, представим себе технологическую цивилизацию, давно вышедшую в космос, но не знающую ничего о магии. Попытавшись покорить мир, пропитанный этой самой магией, столкнулись с неизвестным им типом воздействия на реальность вообще и, в частности, на себя любимых, понесли потери. Однако, захватив какое-то количество пленных, узнали о подавителях магии, достали или заставили пленных изготовить образцы, провели уже собственные лабораторные эксперименты, после чего создали свои подавители, грубые и неуклюжие, но работающие. Сама магия их, скорее всего, не интересовала. Им нужно было только одно – вернуть себе подавляющее превосходство в средствах уничтожения разумных противников. Такое, какое головорезы Писарро имели над многотысячной армией инков. Правдоподобно, пробормотал Онг. Но что за пришельцы, откуда? Не почувствовала в их эмоциях ничего человеческого, ответила Лена. Карлонги? Ни в коем случае, возразила Мальвина. Карлонги? Чисто магические существа, им бы не было нужны ваять подавители на коленке. Ладно, пожал плечами Онг. Будем надеяться, что они вымерли, либо убрались к себе. Однако, кто предупрежден, тот вооружен. Будем иметь в виду, что и такие твари могут нам встретиться. Костыльцев остался последний атмосферник, напомнил Макс. Хорошо бы провести разведку в районе их базы. Твоя сушка почти готова, откликнулась Мальвина. Не сегодня-завтра переправит на остров Бурос для окончательной сборки. На следующий день генерал Кан поднялся на площадку крепостной башни, где позапрошлой ночью дежурил его адъютант Донг. «Приветствую вас, генерал», — обратился к нему Онг. «Вы вовремя. Испытание нашего нового истребителя в самом разгаре». Кан поклонился своему сеньору. Осмотревшись по сторонам, поприветствовал приближенных к владыке. Его жену, клевретку жены, обе архидемоницы, при этом простые человечки. Чуть в отдалении стояла светлая магиня Ира, тоже на вид хуманка. А ведь среди них магов такого уровня, да еще и светлых, не бывает. Странная компания. Генерал знал, что в команду Онга входит еще двое землян, но еще ни разу их не видел. Пришла в голову мысль об опале, ведь благорасположение владыки обычно убывает сообразно допустимому расстоянию до его тела. Но опытный царедворец отогнал эту мысль. Слишком уж странные существа здесь собрались, чтобы судить о них в привычных ему категориях. Лэр-генерал, смотрите, привлек его внимание Донг. Этой ровной площадки позавчера еще не было. Кан посмотрел вниз и вдаль с крепостной стены, куда указывал адъютант. Действительно, за городом, по всей длине какого-то непонятного пустыря простиралась узкая полоса, на вид каменная, но каких-либо стыков генерал не заметил. В длину она составляла полкилометра, а в ширину – метров 30. Вот и наш бывший противник, сородич леди Елены, приближается. Донг поднял руку, указывая куда-то в сторону леса. Генерал не увидел ничего. Однако, спустя несколько секунд, над лесом появилась черная точка. Она быстро выросла в размерах, открыв взором наблюдателей хищные, завораживающе стремительные обводы своей формы. Стальная птица совершила изящный пируэт, вышла на линию каменной площадки и резко снизилась. Уже у самой земли погасила скорость, выпустила когти, нет, колеса, и покатилась по площадке. Остановилась у дальнего ее конца. Тут же прямо из воздуха, то есть, конечно же, из портала материализовались 5 гномов и побежали к птице. Глаз на ее голове откинулся вверх, обнажив внутренности. Кан не успел их рассмотреть, потому что оттуда выпрыгнул тот самый молодой человек, Макс Фрай. Спрыгнул вниз, игнорируя подставленную гномами лестницу. Еле слышно хлопнул контур портала, и этот человек появился на крепостной площадке. Гномы же, как муравьи, облепили тело стальной птицы и ее внутренность. «Докладываю, лэр-командир», — звонко произнес Макс. «Первый полет истребителя клона Су-27 прошел в штатном режиме. Проверена аэродинамика корпуса на скорости 3000 км в час и высоте 12 км, а также на скорости 5000 км в час и высоте 20 км. В системе управления никаких сбоев не обнаружено. Симбиот-ассистент собрал обучающую выборку по управлению самолетом. Благодарю за службу, Лэр Макс. Торжественно, ввиду присутствия подчиненных демонов», — ответил Онг. «Готовы ли вы к учебному бою? Сейчас гномы проверят ласточку от пятака до копчика, и можно в бой». Онг кивнул и повернулся к взлетно-посадочной полосе. Макс, убедившись, что больше вопросов к нему нет, достал из пространственного кармана кресло, бухнулся в него и мгновенно заснул. Через 15 минут гномы помахали в воздухе руками, показывая, что все в порядке, и исчезли в портале. Макс тут же проснулся и осоловело огляделся. Его разбудил симбиот ласточки. «Лэр-командир, разрешите продолжить испытание изделия?» «Разрешаю». Макс тут же открыл портал и материализовался прямо над креслом пилота. Бухнулся в него с метровой высоты, и крышка кабины тут же поехала вниз. «Пижон!» – пробормотала Мальвина. Ира неодобрительно глянула на нее, но ничего не сказала. Самолет развернулся и покатился по полосе, набирая скорость. Проехав метров 100, истребитель невероятно ускорился и к концу следующей сотни метров круто взмыл в воздух. «Тестирует гравикомпенсатор», — пояснила Мальвина. «Там перегрузка сейчас была 20 же не меньше. Но магия воздуха творит чудеса». «Воздуха?» — недоуменно переспросила Ира. «Да, для нас, просвещенных землян, это звучит странно. Хорошо же запудрили демиурги мозги своим посомым, будущим магам. По идее, работа с гравитацией должна относиться к пространственной магии, а они пихнули ее в воздух. Типа, помогает летать». В это время в воздухе появилась эскадрилья гномов. Разбившись на пары, они атаковали истребитель со средней дистанции. Макс начал маневрировать, уклоняясь от ракет, которые начали выпускать дроны. Одна из них, промахнувшись по цели, догнала один из дронов и взорвалась, не долетев до него совсем чуть-чуть. Ракеты запрограммированы на самоуничтожение минимальным зарядом на расстоянии 5 метров до цели, прокомментировала Мальвина. Генерал Кан, впечатленный увиденным, испытующе взглянул на адъютанта. Тот, не говоря ни слова, уважительно покачал головой. Наконец, Макс удалился на значительное расстояние от эскадрильи и, развернувшись, сам пошел в атаку. На расстоянии нескольких километров от центра построения эскадрильи, которая выстроилась охватывающей противника подковой, самолет выплюнул едва заметную яркую точку, которая за долю секунды долетела до ближайшего дрона на краю построения. Тот испарился, не оставив в воздухе даже обломков. «Бластеры!» — закричала Мальвина. Поймав удивленный взгляд Иры, пояснила: «Пучки ионов свинца, разогнанные в ускорителе до 9-10 км в секунду. Увернуться от такой пули на том расстоянии, что ты видела, практически невозможно, даже без живого пилота и гравикомпенсаторов. Инерция не позволит». Но вот до более дальних целей пучки плазмы не долетели. Точнее, окатили дроны порывом ветра температурой в несколько тысяч градусов, но не причинили особого вреда. Макс заложил вираж и зашел эскадрилье дронов в хвост. Пока они перестраивались, летчик с расстояния в несколько километров совершил несколько выстрелов. Снова огненные стрелы, но на этот раз каждая нашла свою цель. Дроны увернуться не успели. Ира обернулась к Мальвине, ожидая пояснений. Та пожала плечами. «Можно я объясню?» — послышался голос за ее спиной. «Серж, он самый, только что с Кастора. Жаль, опоздал к началу испытаний, но рассеяние плазмы застал». «Рассеяние, да, в пучке ионов, электростатическое отталкивание, плюс сопротивление среды. Наши бластеры, поэтому, оружие ближнего боя. относительно ближнего. Но как же бластеры Содружества? Мы испытывали их, там нет никакого рассеяния. Бластеры Содружества – продукт цивилизации с тысячелетней историей технического прогресса. Скорее, со стотысячелетней, если учесть, что свои изделия они срисовали с того, что извлекли из руин городов древних. Догнать их за 10, да даже и за 100 лет – утопия. Последний залп, что это было? Пушечные снаряды, калибр 30 мм. С рунами негатора магии и накопления энергии воздуха. Мы создали гибрид бластера и рельсотрона. Пучок плазмы, пойманный в ускорителе пространственным карманом, выталкивает снаряд из ствола, разгоняя до скорости 20 махов с небольшим. Никакой аппарат Содружества не сможет совершить маневр уклонения за время полета этого снаряда. Магическую защиту он пробьет негатором, обычную силовую, просадит. Если стрелять очередью, то рано или поздно или корпус вдребезги, или электронику с механикой, в хлам, от сотрясения. Так что последний атмосферник арсенала нам теперь не страшен. Еще сутки спустя, гильдия магов. Итак, Макс, ты летал на разведку к базе своих бывших хозяев. Начал совещание Онг. Что удалось выяснить? С расстояния около 100 километров я заметил атмосферник, барражирующий над хребтом, в толще которого скрыта база. Вход в базу расположен на дне довольно узкого ущелья, что затрудняет атаку в лоб. Кроме того, насколько я помню, ворота представляют собой специально укрепленную силикатную массу толщиной 10 метров, состоящую из тех же пород, что составляют данный горный хребет. Издали вход в базу неотличим от склона хребта. Идеальная маскировка. Ворота открывают вход в длинный извилистый коридор. Это делает бессмысленным стрельбу внутрь базы зарядами любой мощности в тот момент, когда ее ворота открыты. Коридор завалит, но дроиды расчистят его за пару часов. Вы успели сблизиться с атмосферником? Нет, маскировка не помогла. В какой-то момент противник нырнул вглубь ущелья и, по всей видимости, скрылся в недрах базы. Моя дистанция до него в тот момент составляла 20 км. Мы рассчитывали, что забор выхлопных газов в пространственный карман, в сочетании с традиционными методами маскировки, сделает ваш самолет незаметным. 100% уверенности, что маневр противника был вызван обнаружением моего истребителя, нет. Есть шанс, что резкое снижение атмосферника было вызвано иными причинами. С другой стороны, я не могу припомнить, чтобы в арсенале костыльцев находились сканеры, против которых мы бы не умели маскироваться. Какой длины коридор при входе, точнее, въезде на базу? По прямой, 100 метров. По линии коридора, около 200. Коридор выходит в огромных размеров зал, где вдоль стен размещены ангары для техники, а посередине – портальная площадка. Что если мы попробуем вывести из строя портальную площадку? Бластерным зарядом можно рассчитать примерную мощность заряда, исходя из указанных вами параметров, толщины и плотности ворот, длины коридора. Забыл уточнить, добавил Макс, ворота изнутри прикрывает силовой щит. Его параметры мне неизвестны. Подстраховка на случай, если противник применит неизвестное костыльцам плетение магии Земли. Даже в вашей базе знаний гномов приведены десятки плетений, размягчающих породу. Имперцы не могли не подстраховаться. Значит, подготовим заряд с запасом по мощности. Через 2 часа Лена вернулась с Кастора. Вместе с ней на Палладе прилетели и Серж с Гиксом. Они не могли на этот раз упустить возможность увидеть в деле плоды своего труда. Онг, вот кристалл с пространственным карманом. Там, тонна ионов свинца, разогнанных до очень высокой скорости. Да какой именно? До релятивистской, ответил Серж. По этой причине выпускать пучок нужно в непосредственной близости от цели. Иначе он упрется в воздух, как в каменную стену. Хорошо, пожертвуем дроном. Макс, Ира, Мальвина, заходите на борт Паллады. Если пробой удастся, работы хватит всем. Паллада совершила портальный переход на континент Глор к основанию хребта, за которым, на дне ущелья, в параллельном хребте скрывалась база пришельцев. Лена приоткрыла дверь и выпустила в воздух дрон. Тот перелетел через хребет и скрылся за его кромкой. Через несколько секунд небо над горным массивом озарила ослепительная белая вспышка. Искин Паллады среагировал первым и совершил прыжок на 200 км в сторону, противоположную направлению на вход в базу. Потрясенные взломщики взирали на огромный ядерный гриб, который медленно распускался над горным массивом. Первым, как и положено командиру, дар речи обрел Лонг. Господа вундеркинды, ваши комментарии, мне нужен подробный отчет по заряду, а также максимально правдоподобная версия, объясняющая то, что мы видим. Может быть, там хранились какие-нибудь ядерные заряды? Неуверенно предположил Гекс. Нет, сразу ответил Макс. Ничего подобного нашим земным толстякам и царь-бомбам на этой базе не хранилось. И вообще самое мощное оружие, которое удалось достать поисковикам империи, это стационарные бластеры космического базирования. Но здесь ни одного из них не было. Есть реактор, но у него несколько контуров защиты. При механическом или термическом воздействии, превышающем определенный уровень, реактор мгновенно уходит в безопасный режим. Спасибо, Макс. Я повторяю вопрос. Что такого особенного вы заложили в этот заряд? Исходя из данных по плотности и составу породы, ударное воздействие нашего заряда не могло создать давление и температуру, необходимую для того, чтобы пошла реакция синтеза. Вот еще вспомнилось, проговорил Макс. Если я правильно понял, силовой щит, поставленный сразу за воротами, обладает свойством упругости. Он прогибается, временно ослабляя давление в точке возможного прорыва, что дает время на перераспределение мощности щита с целью усилить его именно в этой точке. Воскликнул Серж. Это интересно. Если наш заряд вдавил породу ворот в силовой щит, загнав ее, на долю секунды, в относительно узкий чулок, в зависимости от мощности щита, щит тоже космического базирования, заметил Макс, то есть ставился на военные суда Содружества, должен выдерживать несколько попаданий пучками протонов, ракетами, торпедами, куда ставились и термоядерные заряды. Мощности реактора на базе, впрочем, едва ли могло хватить, чтобы питаемый им щит выдержал хотя бы что-нибудь одно из этого списка, разве что на долю секунды. Вот именно, продолжил Серж. Итак, мы вмяли породу, доведя на долю секунды до таких значений давления и температуры, которые можно встретить, например, на поверхности нейтронной звезды. В таком случае могли пойти реакции синтеза, например, кремний плюс кремний равно никель, да и прочие элементы в породе, в большинстве своем, располагаются в периодической таблице до железа. Значит, могут участвовать в реакциях с выделением энергии. Ты хочешь сказать, мы создали сверхновую первого типа? Потрясенно прошептал Гекс. Если так, то это самый мощный взрыв лаборатории в моей жизни. Он поглядел на него, критически приподняв бровь, и спросил уже Сержа. Так все-таки, до какой скорости вы разогнали свинец? Хм, до скорости света минус 0,001%. Потупившись, ответил физик. То есть, изначальная тонна, благодаря эйнштейновскому увеличению массы. Понятно. Эх, горе теоретики, экспериментаторы, проектанты хреновы. Он до сих пор не опускался до площадных выражений. Вы понимаете, что мы не планировали уничтожать всю базу. Например, реакторы нам бы пригодился. Да, что уж теперь. Лена, правь Палладу обратно, домой. Может быть, мы все-таки осмотрим, пусть издали, что там сейчас, не смело предложила Лена. Сколько нам ждать? На месте взрыва царь-бомбы уже через 2 часа высадились исследователи, ответил Серж. Никто из них от радиации не пострадал. Хорошо, ждем 2 часа и летим к эпицентру взрыва. Глава 5. Лесная база продажных копов, Колорадо. Итак, начала говорить девушка, спускавшаяся в подвал. Меня зовут Тиная. Я вампир. Сразу скажу, что от нашей расы не стоит ждать жажды крови и прочих изуверств. Если мы и потребляем сырую кровь, то только животную. Иначе, в нашем мире мы не смогли бы сосуществовать и, тем более, сотрудничать с другими расами. Тем не менее, благодаря нашему лидеру и организатору, которого зовут Дим, я кое-чему научилась и от злейших врагов большинства рас Содружества, карлонгов. Надеюсь, эти навыки в нашей нынешней экспедиции нам не пригодятся. Меня зовут Телия, заговорила одна из двух девушек, принадлежавших одной расе, повелительница стихии воздуха и воды, сестра одной из законных жен Дима, о котором упомянула Тиная. Не спрашивайте, почему у него более одной жены, с этим, не ко мне. Эрда, повелительница стихии огня и земли, сообщила о себе соплеменница Тилии, являвшая собой контраст изящества и мощи. Краха, Габла, тихонько пропищала последняя из девушки, магиня природы. Этот раздел магии обычно путают с магией жизни, но, на самом деле, они разные. Гаслан Архидемон, представился мужчина, довольно слабый маг по меркам моего родного мира, но в Содружестве, особенно после установки нейросети и имплантов, получил статус мента-оператора относительно высокого уровня, С2. Бывший офицер тайной стражи, то есть ваш коллега, Лэр Павел, мечник высокой квалификации, уже здесь, В содружестве освоил навыки ближнего боя с использованием плазменного оружия. Изучил еще около десятка баз знаний и имею сертификаты бойца и командира как в сфере разведывательно-диверсионной деятельности, так и в противоположной ей, конразведкой противодиверсионные силы и средства. Свою боевую ипостась пока не буду показывать. Американцы, да и сам Макеев смотрели на своих гостей во все глаза. Когда дошла очередь до землян, то представились и они, начиная с Кейси и заканчивая пенсионером КГБ. Роберта почему-то поразила именно Краха. Заметив его интерес, Тилья не удержалась от шпильки. «Эта девушка не сможет жить в вашей стране, Лэр Роберт, при всем желании». Американцы переглянулись, и Кейси, с раздражением в голосе, спросила: «Почему еще? Если вы имеете в виду расизм, то он давно в прошлом и вне закона. Увы, леди Кейси, в вашем мире есть вещи пострашнее расизма. Краху, появись она у вас, немедленно засудил бы Дисней». Тилья сделала паузу, в течение которой очертила в воздухе пальцем овал своего лица, за нарушение копирайта. Американцы на мгновение лишились дара речи, после чего попытались было хором объяснить гостье, что она не права. «Тилья шутит», — бухнула вдруг Эрда голосом командора, не очень громким, но впечатляющим. Подобные интонации, в мужском исполнении, иногда прорывались у Жанна Мары. «Поднабралась тут у вас». «Действительно, я провела на земле около суток», — пояснила Тилья, — «смотрела ваши фильмы, читала книги. Так что да, поднабралась». Девушка напоследок подмигнула обескураженным федералам. «Тогда вы должны знать, леди Тилья», — подал голос молчавший до сих пор Макеев, — «что у американцев есть один небольшой изъян. Они совершенно не понимают иронию». Тилья повернулась к полковнику и благодарно кивнула, не меняя улыбку и вообще лукавое выражение лица. «Предлагаю вернуться на корабль», — сказала Тинея, прерывая развернувшуюся по винетелей дискуссию. «Там нам будет удобнее продолжить нашу беседу, а наблюдение за этим поселением возьмет на себя Искин корабля». Вампирша давно уже мало напоминала простую провинциальную девчонку мира меча и магии. Процесс ее взросления подстегнула та стычка на космической станции, где именно ее способности стали ключевыми на всех этапах противостояния, начиная с того, что карлонги, под своим скрытым, не остались для нее незамеченными. Осознав, насколько разрушительные способности она обрела, и какую ответственность это предполагает, Тинея с головой ушла в обучение и тренировки, и, как-то незаметно, стала правой рукой Инаки в службе безопасности фирмы «Тупой дикарь», замкнув на себе всю текущую аналитику. Американцы снова вопросительно взглянули на Макеева, но тот, ни слова не говоря, просто показал рукой на выход из гостиной на улицу, как бы говоря: «Прошу». Убедившись, что все разумные люди и их гости вышли на улицу, Тилья сняла маскировку с корабля древних, который подарил ей Дим, один из двух, купленных у Фурии. «Вот мой кораблик», — сообщила стихия. «Он называется Борей». Увидев, что американцы, услышав это слово, вздрогнули, тут же добавила: «Он не имеет ничего общего с классом подводных лодок вашего вероятного противника. Просто слово понравилось. Хотя метафора подводной лодки значит для всех нас много больше, чем вы сейчас можете себе вообразить. Но об этом после». Борей выпустил трап, по которому компания разумных втянулась внутрь корабля. «Давайте пока опустим все ваши вопросы по этому судну». Сразу же взяла Тинея инициативу в свои руки, как только все присутствующие расселись в кресла, которые стояли полукругом, как в кинозале небольшого размера. Стола посреди не было. Из сообщения Лэра Павла я поняла, что нужна определенная помощь природному магу разума, который развил свои способности несколько неправильно и даже опасно для собственного здоровья. В голосе вампирши не прозвучало вопросительной интонации, но Макеев, тем не менее, кивнул, подтверждая, что именно с таким запросом он послал свою ассистентку. Однако, как я вижу, у нашего уважаемого Лэра Павла и его временных союзников возникли проблемы намного более неотложного характера. «Это так?» — Макеев кашлянул и в двух словах описал ситуацию с семьей Кунов, охарактеризовал их земных врагов и упомянул, что не исключает и внеземное вмешательство. «Наше участие в проблемах ваших союзников, очевидно, зависит от того, насколько далеко они готовы пройти вместе с нами, по контракту ли, или как новые подданные нашей императрицы». При слове «императрица» Макеев на секунду замер, так как не мог представить себе в этом качестве бывшего главбуха провинциальной фирмы. Но теперь понял, что именно на это намекал Дим при личной встрече, Когда обтекаемо упоминала о новой роли своей единственной родственницы, вывезенной с земли. Что ж, видимо, такой вариант устроил всех. Политика – искусство компромиссов. Да, господа, настал момент, когда я уже больше не могу сотрудничать с вами в режиме бесплатной пробной демонстрации, отозвался, наконец, Макеев. Что скажете, что нас ждет в случае ответа нет? Вернул вопрос Генри. Мистер Макеев обещал, что мы можем свободно его покинуть, не принимая на себя никаких обязательств. Однако, вновь прибывшая команда ваших новых соотечественников вряд ли согласится отпустить свидетелей их возможностей, да и самого факта их существования. Обещание, данное вам Лэром Павлом, мы сомнению не подвергаем. Оно подтверждено лично императрицей, пояснила Тинея. Однако, мы подошли к черте, когда оно переходит грань разумного. Либо мы оставляем вас здесь, либо принимаем вашу присягу. Увидев, что Макеев готов задать встречный вопрос, девушка сразу же уточнила. Посильную помощь Лэру Роберту я окажу, из уважения к Лэру Павлу. Хотя, могу предположить, что с установкой нейросети ментального типа аура Лэра Роберта вернется в норму естественным путем. Итак, Тинея выжидающе поглядела в глаза поочередно всем троим американцам. Мягкое давление магини разума произвело ожидаемый ей эффект. «Готовы первой дать присягу вашей императрице», — громко объявила Кейси, — «подать заявление о принятии вашего гражданства, то есть, подданства. Надеюсь, у меня будет время для того, чтобы выбрать клан, к которому я должна присоединиться, если это необходимо». Увидев недоумение в глазах Генри и возмущение на лице своего брата, девушка пояснила: «Меня давно тяготит моя нынешняя служба». Увидев тонкую улыбку, пробежавшую по лицу Макеева, Кейси внимательно посмотрела ему в глаза и продолжила: «Похоже, кое-кому здесь даже известно, чем именно. Да, меня вынудили подписать контракт с ЦРУ. Вы что думаете, дорогие родственники? Госдеп позволит сотруднику с такими уникальными способностями протирать кресло Анны кудахтать там с трибуны? Нет, способность видеть правду и ложь во время важнейших переговоров, умение уходить от слежки и самой вести ее, отпуская объект на 2-3 квартала, предрешила мою судьбу. Мне нравится дипломатия сама по себе, с ментальными способностями, или без, но не та грязь, в которую меня окунула ЦРУ, навязав контракт, который можно порвать, только... как там у вас говорили, мистер Макеев, через трубу. Да, один наш предатель-перебежчик сделал достоянием гласности метафору трубы крематория, ответил Макеев, чтобы дать понять читателям, что с такой службы, как в КГБ, живыми не уходит. Вот именно. Но я все равно бы ушла. Меня держал не только и не столько страх за свою жизнь, но и за жизнь и карьеру моих родственников. Так, что, впрочем, я бы все хотела вначале ознакомиться с текстом присяги, конституций, законов, вообще всего, на что я подписываюсь. Тоже вижу правду и ложь, леди Кейси, ответила Ейтиная, ваши намерения искренни, в них нет двойного дна. Поэтому я бы рекомендовала сразу поставить вам нейросеть, чтобы вы могли быстро выучить базы знаний по содружеству, по нашей новообразованной империи и по внутреннему устройству некоторых из наших, уже сложившихся кланов. Если же по ознакомлении вы сочтете предлагаемые вам обязательства неприемлемыми, я удалю из вашего сознания нейросеть. Чтобы избежать необходимости чистить вашу память, я бы предложила прямо сейчас дать клятву о неразглашении. Подобная клятва, даваемая магом, несет в себе самой наказание за ее нарушение, так что в данном случае мы полагаемся не столько на ваше честное слово, сколько на законы магии. Кейси поднялась с кресла и прошлась по кают-компании корабля взад-вперед, закинув руки за голову. Через минуту остановилась посреди помещения и заявила: «Леди Тинея, я принимаю ваше предложение по всем пунктам». Тинея кивнула и тоже поднялась с кресла. «Тилея, отгороди нам, пожалуйста, небольшое замкнутое помещение с лежанкой». Ее прервал Генри. «Подождите, леди Тинея, я понимаю ваше стремление взять быка за рога, но давайте доведем наш разговор до логического завершения. Признание Кейси прозвучало для меня как гром среди ясного неба, но я, дурак, должен был и раньше до этого догадаться. К сожалению, с момента поступления моей племянницы в университет, я практически не общался с ней и, каюсь, подзабыл, какого рода способностями она обладает. А Роберт также учился совсем в другом месте, после чего работал безвылазно со мной в Далласе, не близко от Вашингтона. В общем, ее мотивация мне понятна. Мой первый вопрос. Если на ваши условия согласится она одна, будет ли этого достаточно, чтобы вы довели до конца поиск ее отца, употребив для этого все свои технические и магические возможности? Однозначно. Голос архидемона Гаслана прозвучал настолько неожиданно, что все вздрогнули. Лично даю вам свое обещание, что мы перероем весь ваш мир, и, насколько это будет в наших силах, продолжим поиски на известных нам базах пиратов. В иерархии фирмы тупой дикарь Гаслан подчинялся не Тинае, а напрямую Инаке, так что ему не было нужды согласовывать с ней свое заявление. Девушке оставалось только согласиться. Думаю, это решение будет поддержано на самом высоком уровне. Тем не менее, продолжил Генри, мы не хотим держать наше собрание в подвешенном состоянии. Правильно ли я понимаю, что я и Роберт также могут пройти ускоренную процедуру, которую вы предложили Кейси? Роберт, несомненно, ответила Тинея, что касается вас. Девушка подошла сзади к креслу Генри и мягко коснулась его висков указательными пальцами. Не мид-капсула, но индекс мент-активности явно не ниже D2. Есть в вашей ауре определенные контуры, которые служат для опытного наблюдателя некоторыми маркерами. В общем, проблем быть не должно. В конце концов, вы сын того человека, чьими внуками являются эти два совсем не слабых мага. Меня изначальный природный индекс был еще ниже, добавил Макеев, но, как видите, я отлично ужился со своей нейросетью. В этот момент полковник невольно поморщился, услышав злорадное ха своей виртуальной ассистентки. Извините, задала вопрос Кейси. Какого рода проблемы? Ну, те, которых, как вы говорите, быть не должно. От чисто ментального перенапряжения может сгореть мозг, и просто прервать установку нейросети в таком случае недостаточно. Едва начавшись, процесс становится необратимым, воскликнул Макеев, сам испытал нечто подобное. Активировал слишком энергоемкое плетение, что вызвало перегрузку энергоканалов. К счастью, рядом находился Дим, и он успел мне помочь. Тоже смогу помочь, заявила Тинея, хотя и не в таком диапазоне возможностей, какой доступен Диму. Ладно, пробормотала Кейси, нахмурившись, отступать уже не то, чтобы поздно, но как-то, подняв голову, добавила уже громче, леди, давайте, готовьте вашу лежанку. Корабль древних Борей. Телья связалась с Искином Борея. Через секунду часть кают-компании перегородила стена светло-серого цвета, в тон обшивки, с проемом двери. Тинея немедленно прошла внутрь. За ней, как на эшафот, проследовала Кейси. Как только она скрылась за перегородкой, дверь закрылась, просто материализовавшись по всей площади проема сразу. Наступила тишина, которую прервал Павел Егорович. Господа, я правильно понимаю, что самым сильным магом разума из всех нас является Тинея? Гаслан кивнул, остальные молча приняли его ответ. Можем мы начать обсуждать план поиска Джерри Куна в отсутствие Тинаи? Расскажу кое-что о возможностях своего корабля. Это произведение рук древних. Исходное назначение этого судна нам неизвестно. Более того, все доставшиеся нам корабли, которые мы можем отнести к той же эпохе и тем же создателям, практически идентичны. Высказывались предположения, что это последние рудименты той эпохи, когда древние переходили от перемещения в пространстве, которое мы называем словом «полет», к прямым и мгновенным перемещениям через пробой в пространстве. Мой корабль как раз и реализует оба типа перемещения. Причем полет реализован как очень плавный полупробой пространства, а сюда мы переместились посредством прямого, мгновенного пробоя. Далее, корабль не оснащен собственным вооружением, однако становится прозрачен, по требованию, для стрельбы изнутри корабля по внешним целям. На данный момент запас энергии в Борее около четверти максимума. Этого достаточно для полетов над землей, неважно, на какой высоте. Но для возвращения на станцию Рекура-4, ближайшую точку Содружества, где есть наша база, это мало. Мы планировали посетить планету Меркурий, в поверхность которой Дим внедрил конвертер ионизирующей радиации в ментальную энергию. Там мы бы набрали нужный запас энергии за несколько часов. Значит, воевать в космосе вы не можете, а просто искать? Нас нет сканеров нужного типа и нужной мощности, даже если иметь в виду подзарядку на Меркурии. Лэр Павел не зря упомянул перегрузку каналов. Если Тинае влить в ауру нужный объем энергии, чтобы ее чувствительность распространилась на объем Солнечной системы, то она просто сгорит. То же случится и с артефактом, если плетение внедрить в него, то есть нужна совсем другая техника. Связи с Рекурой 4 у нас сейчас нет. Странно, пробормотал Макеев, лично видел, как Дим связал свой корабль «Левиафан» по мысли связи с таким же кораблем, как ваш, на планете Суккуб. Дим, «Левиафан», корабль древних, повторила за ним Тилия. Дим сейчас в системе Галанат, там же и «Левиафан», два из трех кораблей древних, которые есть у нас, находятся в пространстве Содружества, но так далеко, что я так и смогла с ними отсюда связаться, при том, что каждая попытка съедает немалый объем энергии. Кроме того, даже если бы смогли передать суть нашей проблемы на Рекуру-4 или прямо на столичную планету, никто не смог бы нам в обозримое время помочь. Полет от Рекуры сюда посредством гипердвигателя занял бы несколько месяцев, хотя точно сказать не могу. Часть его прошла бы над самой опасной частью фронтира, где в каждом секторе пираты разместили глушилки гипера. Далее кораблю пришлось бы пересечь область галактики между двумя ее рукавами, Стрельца и Ориона, если пользоваться земными названиями. В первом расположены освоенные миры Содружества и большинство найденных развалин древних, а во второй входит ваше небесное светило. Между рукавами мало звезд, и гиперпрыжки возможны только для кораблей, способных в освоенной части Содружества совершать прыжок на 30-40 секторов. За это преимущество приходится платить некоторыми минусами, полный список которых мне неизвестен. Знаю, что у одного из кланов, подчиненных Диму, такой корабль имеется, но рисковать им никто не станет. Значит, остаются корабли древних, но сканеры нужного типа на них просто не поместятся. Левиафан, благодаря манипуляциям Дима, может пользоваться тоннелями, пробитыми в пространстве нашими кораблями древних. Но он, вместе с Димом, очень далеко и тоже вне связи. Кстати, Ликорн, так называется Левиафан Дима, имеет полный набор сканеров Содружества, плюс особые, производство сполотов. Он, пока находился здесь, непременно засек бы корабль, по крайней мере, из числа тех, что предпочитают пираты, то есть малый крейсер или средний рейдер. Это еще один довод в пользу того, что присутствие здесь пиратов маловероятно. Тем не менее, мы обязаны исходить из того, что такая вероятность есть, заметил Макеев, поэтому стоит уже сейчас продумать план действий. Абордаж или скрытное проникновение, уж извините, тут я ничего не могу помочь, соответствующие базы не учил. Могу испепелить рейдер Содружества на дистанции до 100 километров, сообщила Эрда и продолжила дальше рубленными фразами. Могу прожечь дыру в обшивке, но кто-то должен доставить меня в зону досягаемости. Сама я в пустом пространстве перемещаться не умею. Устроить засаду на их шаттл или бот, для этого нужны сертифицированные диверсанты, а такой у нас всего один. Впрочем, мы все, выходцы из мира Галанат, имеем хорошую практику ближнего боя.